Глава 50. Прошло несколько минут, а может, часов. Я смотрела, как стекают по стеклу капли дождя, то на мгновение замирая, то вновь ускоряя свой бег. До меня доносился повторяющийся рев какого-то далекого механизма, возможно, генератора. В ушах у меня тоже стучало, не громко, но болезненно. Вряд ли за все это время я хотя бы пошевелилась, не говоря уж о том, чтобы встать с кресла. Потому что ноги у меня совершенно затекли, и теперь их мучительно покалывало. Впрочем, сейчас мне было почти приятно сосредоточиться на этой боли. Она как бы временно заслонила все остальное. Те документы на столе, записку Н. Дверь в квартиру я так и оставила открытой, и было слышно, как оба шалтай-болтая, сидя за стойкой, убеждают друг друга, что сегодня уж точно заслужили перерыв. Один из них вызвался сгонять за жратвой, второй тут же возразил: «Нет уж, черт побери, вместе пойдем, а то в прошлый раз ты по дороге сожрал половину моей картошки». Тут сейчас спокойно, разве что за теми новенькими в конце коридора присматривать пока нужно. Хотя док так и так за ними присматривает. И наверняка сразу нам позвонит, если эти что-нибудь эдакое отчебучат. Они засмеялись и перешли на шепот. Скорее всего, обменивались идиотскими скабрезными шутками на наш счет. Собственно, им и делать-то на своем посту больше было нечего. Потом раздался какой-то металлический скрежет. Решетка, отделявшая их владение от остального вестибюля, открылась, закрылась, послышались тяжелые шаги, и все стихло. Вокруг была полная тишина, и только внутри меня все корчилось и вопило. Док так и так за ними присматривает. Ну еще бы, ведь Фредди необходим постоянный врачебный надзор. Я тихонько закрыла входную дверь и прошла в нашу крошечную ванную, где постаралась получше расчесать воронье гнездо у себя на голове. Затем натянула джинсы и белую хлопчатобумажную рубашку, оставив несколько верхних пуговок расстегнутыми, чтобы выглядело достаточно соблазнительно. Но не воспринималось как откровенное приглашение. И только тут до меня дошло, что я постоянно произвожу некие странные звуки. Их, впрочем, вполне способны издавать любое человеческое существо, но сама я никогда таких не издавала. Во всяком случае, эти горловые хрипы, почти что звериное рычание, вряд ли могли иметь отношение ко мне. Странным звуком сопутствовали и самые обычные — плач, сопение, хлюпанье носом, но никаких сколь-нибудь различимых слов. Это была самая примитивная форма коммуникации. Древнейший способ выражения человеком своих мыслей и чувств с помощью звуков. И этот древнейший способ оказался действенным. Во всяком случае, мне действительно удалось отчасти успокоиться. Я нацарапала записку Мелиссе и Руби Джо, сообщив, что вернусь к ланчу, и двинулась по коридору в тот его конец, где вчера вечером исчез Алекс. Когда я заглянула в его приоткрытую дверь, он сидел на диване и что-то писал. Авторучка Монблан, какими обычно пишут богатые мальчики, замерла в его руке, и он поднял глаза, одарив меня той обаятельно-соблазнительной улыбкой, которой всегда пользуется в моем присутствии, даже если рядом Малком. «Можно с тобой поговорить?» — спросила я. «Конечно, входи». Его квартира оказалась раза в два больше нашей, и в ней нигде даже намека не было на серый цвет. Это была квартира, предназначенная для той элиты из персонала, которая обладает правом свободно приходить и уходить. Об этом, в частности, свидетельствовало и то, что окна у Алекса украшали только занавески. Никаких решеток. «У тебя что-то случилось, Елена?» — участливо спросил он. «С чего же мне следовало начать?» «Я могла бы начать с того, что нахожусь в одной из полусотни государственных школ». И здесь практически на всех окнах, в том числе и у меня, решетки, а отнюдь не вышитые занавески. Или с того, что с утра понедельника мне не удалось и пяти слов сказать моей дочери. Или с того, что Малком только что передал мне документы на развод, а Энн больше не желает иметь со мной ничего общего. Но мне почему-то казалось, что Алексу Картмиллу большая часть всего этого уже известна. «Ты сказал, что приехал сюда в качестве врача, и я хотела тебя попросить. Не мог бы ты проверить Фредди?» И я, вспомнив кое-что из давнишнего курса по патологии крови, тут же придумала. «Понимаешь, у нее откуда-то появляются синяки. Как бы у нее не оказалось серьезных проблем с кровью». Алекс положил на свой стол Монблан, усадил меня в одно из мягких кресел и продолжил. «Не хочешь ли чего-нибудь выпить? У меня есть вода, чай и бурбон. Выбирай». «Вода. Вода — это просто отлично». Хотя, если честно, бурбон звучал куда лучше. На нем были шелковые слаксы и белая рубашка из хлопка. А двигался он со своего дивана в кухню и обратно. Так, как делают это те, кто привык, чтобы ими любовались. «Я знаю насчет вас с Малкомом. Мне очень жаль», — сказал он, наполняя два стакана водой, и предложил. «Лимон или лайм?» «Лаймы у меня тоже есть, если ты их предпочитаешь». «Но я-то ведь тоже была не лыком шита». Кроме того, я прекрасно умела читать даже перевернутый вверх ногами текст. Разумеется, я сразу глянула на ту папку с бумагами, которую Алекс, предварительно развернув вверх ногами, оставил на кофейном столике. На папке была наклейка «Институт геники», а чуть ниже — Александр Картмилл, доктор медицины. «Ну, пожалуй, лучше лайм, если тебе не трудно». «Ничуть. Одну секунду». «Вот и прекрасно». Но мне было далеко не прекрасно. Жар тяжелыми волнами поднимался у меня внутри, ударяя в лицо. И эти волны, казалось, были способны полностью меня затопить, увлечь за собой мое тело, точно тряпичную куклу. Унести в неведомом направлении. Так, чтобы я, полностью утратив ориентацию и судорожно хватая ртом воздух, осознала бы, наконец, что никакого воздуха вокруг нет. И вдохнуть-то мне нечего. Я пыталась вести с Алексом легкую беседу, например, насчет тенниса, черт бы его побрал. Но всем своим существом мучительно стремилась добраться до этих документов в папке и прочесть их. К сожалению, времени у меня хватило только на то, чтобы прочесть всего несколько слов, прежде чем Алекс подал мне стакан ледяной воды с лаймом, уселся напротив и привычным жестом задрал ногу на кофейный столик, положив ее поверх папки с документами. В течение следующих 10 минут я маленькими глоточками пила воду и делала вид, что внимательно слушаю, как Алекс перечисляет симптомы заболеваний крови. Постепенно комната начала как бы сдвигаться вокруг меня. Все стены разом приблизились, а одеколон Алекса показался мне вдруг чересчур крепким, почти тошнотворным. Он сидел сейчас совсем близко, чуть наклонившись и дыша мне прямо в лицо. Левой рукой он крепко сжал мое колено. И я чувствовала давление каждого его пальца, каждое нежное поглаживание. Только сейчас я заметила у него на рукаве золотую повязку, которой раньше, по-моему, не видела. А еще я подумала, что слово «вкрадчивый» лучше всего, наверное, характеризует его голос. «Нам, пожалуй, стоит поговорить насчет Фредди подробнее», — сказал он. «Ты не могла бы сегодня снова зайти ко мне? Скажем, часа в 4. Тогда мы сможем спокойно все обсудить и немного выпить». Я почувствовала, что невольно улыбаюсь, киваю и говорю «да». Я была согласна на любую роль, даже на роль шлюхи ради спасения моей дочери. Только бы этот сумасшедший ученый сумел ей помочь. Вот и прекрасно. «Значит, в 4 у нас свидание», — сказал он. «А сейчас извини, но я страшно занят. У меня очень срочная работа. Буквально через пару часов ее нужно сдать. Это крайний срок». Некоторое время он молчал, старательно избегая моего взгляда. Потом пояснил. «Мы хотим осуществить здесь поголовную вакцинацию против гриппа, пока сезон еще не начался». Наконец-то Алекс отпустил мою коленку, взял меня за руку, легко поднял с дивана и одновременно встал сам. «Я знаю, Елена, что отношения у вас с Малкомом сейчас далеко не блестящие. Но мне кажется, что это, возможно, еще удастся как-то уладить». Комната внезапно наполнилась музыкой Вагнера. В знакомых звуках труб и дутой меди я узнала мелодию, хорошо известную по фильму «Апокалипсис сегодня». Оказалось, что это всего лишь телефон Алекса. Но, разумеется, именно Вагнера он и должен был туда поставить. «Извини. Мне нужно ответить», — быстро сказал он мне. Но я успела заметить, какое изображение возникло на экране телефона, прежде чем он ласково, но неумолимо подтолкнул меня к двери. Украдкой оглянувшись, я покосилась на кофейный столик. Но папка с бумагами уже исчезла.